Глава 43. Герцог не позволил мне встретиться с Амелией, объяснив свой запрет тем, что дело не ждет. Итан оставил меня перед полками с книгами по истории Полянии. Ну и что я должна найти среди всех этих книг? Взяла с полки Полянии «Корни и начало» авторов Ивоны Ковальски и Александра Новака. Открыла и начала читать книгу. «Поляния, корни и начало» представляла собой исторический труд, посвященный зарождению и становлению государства Поляния. В ней рассматривались ключевые этапы, события и легенды, которые формировали уникальную идентичность страны. Ужасно интересно, но совершенно неважно. Следующую книгу «Эпохи Поляни. От мифов до реальности» Марты Зелинска даже доставать не стала. «Сквозь века. Хроники Поляни. Владимир Тыхи. Владыки Поляни, династии и их наследие. Культура и традиции Поляни. Неужели Итан и правда считает, что я смогу что-то отыскать среди обычных книг по истории и экономике?» Сам он отправился в закрытый архив с магическими книгами. Как бы мне хотелось пойти вместе с ним. «Итан, может, просто спросим у тетушки?» — попросила я пойти по пути наименьшего сопротивления. «Конечно, спросим, только сначала самим нужно разобраться», — отозвался герцог. Я выглянула из-за стеллажей и увидела, что он сидит за столом внизу и что-то пишет. «Ты не рыщешь в архиве?» В моем голосе прорезалась обида. «Что ты пишешь?» «Письмо отцу Веты», — коротко ответил герцог, и я замолчала. Как бы я хотела увидеть, что он написал, но Итан точно не будет посвящать меня в нюансы своей личной переписки. Главное, чтобы ее забрали из замка поскорее. «А ты сама? Почему не занимаешься поисками?» «Сам подумай, что здесь можно найти среди...» Мой взгляд остановился на истории полянских аристократических родов. И я замолчала. Может быть, это счастливый случай? И поискать стоит там? Рядом стояли два тома, внушающие мне оптимизм. «Аристократия Поляни», «Родословное и влияние» Яцеки Весловского. Правда, я не поняла, на кого влияние, ну да ладно, разберемся. И «Династия Поляни», «История и наследие» Веры Камильской. Я вытащила тяжеленный том и понесла его вниз к столу и креслу. «Нашла все-таки», — улыбнулся герцог. «В книгах иногда можно найти больше, чем ожидаешь, Амелия». «Я знаю», — улыбнулась я в ответ. «Так приятно заниматься чем-то вместе. Мне сейчас не важно, что мы делаем. Важно, что вдвоем. Наша зарождающаяся душевная близость крепла с каждой минутой, проведенной вместе. Итан все-таки отправился в свою закрытую секцию, а я принесла еще два тома и уселась изучать книги. «Амелия, вот ты где!» — услышала я звонкий голосок Оливии. «А я тебя по всему замку ищу! Что ты тут делаешь?» «Помогаю твоему дяде», — отозвалась я и похлопала рядом с собой, приглашая ее присесть на диванчик. Там как раз хватало места для двоих. Я вспомнила, чем мы занимались тут с герцогом, и покраснела. «Ты будешь читать дяде Итану вслух?» — сунула свой любопытный носик в книгу Оливии. «Возможно, если будет что-то важное», — не стала я разубеждать Оливию. Она считала, что все самое интересное читается вслух. «Я же ей сказки читала, вот и дяде Итану должна». «А мне тоже почитаешь?» — спросила она, положив головку мне на плечо. «Это скучные книги по истории дворянских родов. Тебе будет неинтересно». «Интересно?» — закапризничала Оливия. Я посмотрела на время. По моей вине она пропустила дневной сон. «Будем исправлять». «Давай сделаем так», — предложила я девочке. «Я сейчас положу тебе под голову подушку и укрою пледом. Сама сяду в кресло напротив с этой тяжелой книгой и буду тебе читать. Договорились?» Оливия кивнула и побежала за подушкой, которая лежала на кресле возле окна. Я достала из плетеной корзины рядом с диваном плед. Когда она вернулась, я сняла с ее ножек туфельки, уложила на диван и укрыла пледом. «Готова к чтению?» – спросила я, и Оливия радостно кивнула. Надеялась, что она заснет, и мне не нужно будет много читать. Для того, чтобы понять, нужна нам эта книга или нет, достаточно всего лишь пробежаться глазами. Открыла первую попавшуюся книгу, нашла в оглавлении «Род Вильгурских» и приступила. Читалась как сказка, я посмотрела, что за книга. Оказалось, история полянских аристократических родов, коряво и пафосно написанная неизвестным автором. Род Вильгурских берет начало в древности. Легенды гласят, что первый предок герцога Алдрик Вильгур был простым крестьянином, который однажды нашел древний артефакт в заброшенном храме, посвященном забытым богам. Этот артефакт, как позже стало известно, содержал могущественные знания некромантии, искусство управления жизнью и смертью. Узнав о своих новых способностях, Алдрик начал практиковать некромантию втайне от окружающих. Он использовал свои силы, чтобы помочь своему селу, возвращая к жизни погибших животных и даже исцеляя больных. Однако вскоре его намерения начали искажаться. Поглощенный жаждой знаний, он начал вызывать духов умерших, чтобы получить от них советы и силу. Слухи о его магических способностях распространились по округе, и вскоре к нему начали стекаться последователи, желающие научиться темным искусствам. Это привело к образованию неформальной школы некромантии, что вызвало страх и недовольство у населения. Люди начали считать Алдрика колдуном, и вскоре его выгнали из села. Алдрик, полный решимости создать свое королевство, отправился вглубь лесов, где основал крепость Вильгур. Там он собрал вокруг себя последователей и создал династию, которая станет известна как герцоги Вильгурские. Он взял себе титул лорда ночи и поклялся, что его потомки будут править с помощью силы, которую он обрел. С каждым поколением темные таланты рода только усиливались. Его потомки, такие как Эдвард Вильгур и Лилиана Вильгур, стали известными некромантами, способными управлять армиями нежити и вызывать духов для выполнения своих приказов. Они использовали свои силы не только для защиты своих владений, но и для завоевания соседних земель, что позволило роду укрепить свое влияние. Однако с родом могущества Вильгурских противостояние с другими магическими и дворянскими родами становилось все более интенсивным. Многие пытались остановить их, считая некромантию порочной. Это привело к множественным конфликтам, где вильгурские использовали свои способности, чтобы поднимать мертвых воинов и создавать ужасных чудовищ, служащих им в битвах. Среди противников рода был Орден Света, группа магов, посвятивших свою жизнь борьбе с темными искусствами. Они клялись уничтожить вильгурских, чтобы положить конец их правлению. Это противостояние стало одной из наиболее известных войн в истории, известной как «Война теней». Несмотря на все трудности, род Вильгурских продолжал существовать, передавая свои знания и способности из поколения в поколение. Их темный талант к некромантии стал частью их идентичности, и они научились использовать его не только как инструмент власти и манипуляции, но и для помощи другим. Сегодня герцоги Вильгурские остаются загадочной и могущественной династией, олицетворяющей сочетание темных искусств и благородного происхождения. А дальше шло то, что меня поразило до глубины души. Рядом с Вильгурскими были мы, Вельские. Оливия спала, убаюканная напыщенными сказаниями о своих предках. А я с жадностью продолжала читать. Рядом с герцогами Вильгурскими всегда стоял род князей Вельских. Они имели другую историю. Их сила заключалась в способности связывать людей, быть миротворцами и защитниками. Вельские обладали искусством тонкой дипломатии и манипулирования людьми. Они виртуозно сглаживали конфликты, возникавшие между знатными родами Поляни. они часто становились посредниками в спорах, к которым прибегали даже аристократы с магическими талантами. Эти два рода постоянно оказывались на грани конфликта, но их главы отчетливо понимали, что их судьбы связаны более, чем они могли бы себе представить. Встречи представителей обоих родов становились причинами как глубоких разногласий, так и моментов примирения с помощью династических браков. Одни разрушали, другие создавали. Друг без друга эти два рода не могли существовать. Погибнет один, за ним исчезнет и другой. «Так вот почему король даровал нам столько привилегий. Если вымрут вельские, то вслед за ними придет конец и роду вельгурских. Вот только у меня еще один вопрос. Куда делась наша семейная магия?»